Если Джулиус Вонг выйдет на свободу, ты вновь лишишься зрения. Глава 49. Под деревьями и фонарями Генри-стрит Джордан доехал до нужного ему дома. Покинув Стюарт-билдинг, он включил телефон, и тут же послышался звуковой сигнал о сообщении, оставленном на автоответчике. Оказывается, Морин пришла к тому же выводу, что и он, и решила нанести визит Роску. При первых ее словах он порадовался подтверждению своей догадки, а, услышав о ее планах, похолодел и обозвал себя кретином за то, что выключил телефон. Морин больше не на кого рассчитывать. Она только с ним может поделиться образами, приходящими к ней столь загадочным путем. И вот теперь, не дозвонившись ему, отважилась действовать в одиночку. Джордан понимал ее, но это не умаляло его тревоги. Он вскочил на мотоцикл и на предельной скорости помчался по адресу, который она оставила ему в сообщении, молясь про себя, чтобы не столкнуться с полицейским патрулем. Доехал он без приключений, остановил Дукати на противоположной стороне и перешел дорогу к массивному трехэтажному зданию на углу Генри и Пирпон-стрит. Именно этот квартал был погружен в полную темноту, и дом в далеких отблесках соседней улицы выглядел поистине зловеще. Более того, с фасада он показался Джордану заброшенным. Все окна были темными, кроме застекленной двери единственного подъезда. Это могло быть как добрым, так очень дурным знаком. Джордан решил обойти дом сзади, но там наткнулся на высокий глухой забор, сложенный из тех же темно-красных кирпичей, что и само здание. Прикинув высоту ограды, он понял, что туда ему не влезть, даже если воспользоваться мотоциклом в качестве трамплина. В конце забора он увидел трехэтажное здание в лесах, должно быть, там идет капитальный ремонт. Оно стояло почти вплотную к дому Роску, и Джордан принял единственное возможное решение. Без особого труда ему удалось подобраться к стройке. Ремонтные работы были в той стадии, когда охраны не требуется. Он проник внутрь первого этажа. Его стены были частично разрушены, а желтоватые прожектора давали достаточно света, чтобы сориентироваться. Как на всех стройках, внутри пахло цементом и свежим кирпичом, Джордан отыскал лестницу и поднялся на второй этаж. Посреди темной лестничной площадки кто-то оставил пластмассовый ящик с инструментом. Джордан налетел на него и опрокинул с таким грохотом, какого, вероятно, не бывает даже при столкновении двух железнодорожных составов. У него перехватило дыхание от неожиданности и боли в ушибленной голени. Он замер, ожидая, что кто-то примчится на шум. Но все было тихо. С площадки он окинул взглядом сад за оградой соседнего дома. Меж ветвей раскидистых деревьев ему почудился какой-то проблеск, но толком он ничего разглядеть не смог. Тогда он стал обследовать лестничную площадку. Слева к стене были приставлены длинные доски, вероятно, для новых лесов. Он взял одну и, положив на трубчатые перила площадки для равновесия, стал просовывать в окно, пока она не опустилась на кирпичный забор. Он убедил, что доска легла прочно, и таким же путем впритык положил вторую. Затем долго шарил в темноте среди разбросанных инструментов, пока не нашел лом, который засунул себе за пояс. Вернувшись к своему помосту, нависшему над темным провалом, он поставил на него одну ногу, вцепился в железные перила и потянул вторую, после чего, разжав пальцы, сделал первый шаг по шатким доскам.